Вошел официант, принял заказ. А как выглядит румынская грамматика с точки зрения иностранца? Спросил Сергю, который не знал, как еще поддержать беседу. О, достаточно сложный. Все начали наперебой приводить различные грамматические тонкости, которые никого не интересовали. Но любая тема, какой бы она ни была скучной, лучше, чем молчание. Обед подходил к концу. Когда подали фрукты, Серджио вдруг осенила идея, которая показалась ему спасительной. «Если вы, мадемуазель, говорите, что приехали сюда упражняться в румынском языке, то давайте послушаем, как вы произносите «на дворе трава, на траве дрова». Но только повторяйте все быстрее и быстрее. «На дворе трава, на траве дрова, на дворе трава, на траве дрова». Медленно это у Элен получалось, а быстро мужчины расхохотались. И лицо у девушки, которая нахмурилась, стараясь выталкивать одно слово за другим, выглядело так потешно, что даже Ирина улыбнулась. «Довольно, мадемуазель, довольно», — в конце концов вмешалась она. «Не давайте им повода насмехаться над вами, они злые». «Разве вам не обидно, что они хохочут?» «О, нет, мадам», — отвечала девушка, глядя ей прямо в глаза. «Мне представляются злыми те люди, которые совсем не смеются». «То есть вроде меня?» «Это я совсем не смеюсь. Вы считаете, что я злая?» Наступило молчание. «Ой, нет-нет», — заговорила Элен. «Вы чем-то озабочены. Настолько озабочены, что находитесь где-то не здесь. Разве не так?» «О, ты совсем не глупа», — подумала Ирина. «Но тем хуже для тебя. Нужно сделать так, чтобы ты сама убралась отсюда. И поскорее. Я найду средства, найду. Можешь не беспокоиться. От часиков до шести мне бы хотелось поспать», — сказал Серджио, когда они вышли из ресторана и направились к дежурному заключению. «А потом покатаемся на лодке. Согласны?» Никто не произнес ни слова, и это молчание Серджио принял за согласие. «Вы присоединитесь к нам, мадемуазель, не так ли?» Прежде чем девушка успела что-то сказать, Ирина заявила. «Никакие лодки меня не интересуют. Если хотите, катайтесь без меня. Пожалуйста, 311», — обратился Виктор к дежурному. «И 312», — спокойно произнесла Элен Симонен, в то время как за спиной у нее три человека стояли как громом пораженные. Дежурный вручил ей два ключа. Элен протянула Виктору ключ от его номера и, словно изнемогая от усталости, опустилась в кресло. «Хочу написать папе», — сказала она, доставая из сумочки ручку и блокнот. «Это ужасно. Я каждый день должна отправлять по письму». И Элен принялась писать. Ирина в страшном раздражении бросилась к Серджио, который еще не пришел в себя от изумления. «Чего ты стоишь? Ты забыл номер нашей комнаты?» Виктор наклонился к Элен, чтобы попрощаться. Девушка подняла печальный взгляд, словно желая сказать: «Вот видишь, как я была права». Но, к удивлению Виктора, она громко, даже чересчур громко, желая, чтобы все ее слышали, спросила: «Вы в гольф играете? Давайте сыграем партию. Сейчас я допишу письмо, быстро переоденусь и спущусь вниз». Гольф? Я... А почему бы и нет? Но ни разу в жизни не играл. О, вы быстро научитесь. Это прекрасная игра.